Глава 6. Уже на подходах к подъезду Дюк почувствовал неладное. Тропа вилась под ногами, утоптанная, хоженная. Она расширялась ближе к селению. Ветви деревьев сплетались над головой, как арочные пределы храмов высших богов. Вдалеке, в просвете, уже можно было разглядеть крытые соломой крыши. «Командир!» Мигель ухватил Дюка за рукав, заставляя остановиться. Тон лучника был обеспокоенный. «Впереди что-то не так». Дознаватель только кивнул. Он сам это уже понимал. «Собак не слышно», — тихо добавила Алика. Мэйли бросила на Дюка какой-то горестный взгляд, и ее надежду на встречу с Луисом и Жанет тоже истаяла. «Это еще ничего не значит», — нехотя сказал ей дознаватель. «Они могли уйти дальше. Проверь деревню, если можешь». Маг только кивнула. Она старалась отбросить беспокойство за близких ей людей. Старалась собраться, держаться, верить. Девушка снова, как тогда, в лесу, вытянулась в струнку и чуть прикрыла глаза. Она сжала кулачки так сильно, что длинные ногти, которыми так гордилась Мэйл, впились в кожу ладоней. «Ничего», — сказала она, проверив селение впереди с помощью магии. «Ты сам это должен знать». «Хорошо». Дюк не стал говорить девчонке, что просил проверить немного иное. «А есть ли там, в подъезде, хоть кто-нибудь живой?» «Давай я», — предложил ему Мигель, легко понимая ситуацию. Дознаватель только кивнул. И лучник, как всегда, почти неслышно скользнул вперед. Отряд должен был ждать разведчика. Но было понятно, никто не готов топтаться на месте. Стражи, сойдя с дороги под прикрытием деревьев, стали тихо подбираться к границе деревни. Это было старое селение. Оно занимало широкую поляну, явно давно, несколько поколений назад, отвоеванную у леса. Как и говорил им трактирщик. Тут было около полутора десятков дворов. Ладные срубы, сработанные на совесть. У каждого дома небольшое хозяйство. Тут явно не водилось крупного скота, который негде было пасти, но мелкие хлева и курятники стояли. Были тут огороды, даже небольшая кузня, аккурат ближе всего к лесу и тропе, по которой пришел отряд. Через несколько минут стражи увидели Мигеля. Он возвращался спокойно, уже не скрываясь. Лучник просто шагал по улице им навстречу. «Деревня пуста», — сказал он. «Только я не уверен, что их всех...» Он не стал договаривать. «Теперь мы все можем проверить. Наверняка люди просто ушли», — предложила воительница. «Пройдите все дома. Осматривайте все», — велел Дюк. «Встретимся в середине деревни, вон у того большого дома». Отряд тут же отправился выполнять задание, а сам дознаватель неспешно прошел вдоль по улице. Деревня только издали казалась чистой и обжитой. Теперь с близкого расстояния были заметны следы упадка или боя. Когда-то аккуратные, невысокие заборчики, огораживающие каждое хозяйство, были теперь поломаны. Кое-где просто разбиты или полностью снесены. Огороды вытоптаны. Кое-где также были разбиты лясы на перилах крылечек или ставни на окнах. На одном из домов, буквально в паре дворов от центра деревни, на стене виднелась копоть, а дверь была сорвана с петель. Но тут же, именно у этого двора, Дюк заметил след колеса телеги на земле. Видимо, был дождь перед тем, как тут провезли эту телегу. Явно груженную, тяжелую. Туда, мимо центра селения, дальше по прямой, по дороге, уходящей из-под Ина к реке. Надежда, что люди успели уйти из обреченной деревни, все же получила первое, пусть слабое, но подтверждение. Дознаватель зашагал вперед уже увереннее. В середине деревни было что-то вроде площади, просто вытоптанный пятак земли. Тут же стоял колодец и дом старосты. Чуть выше других, с широкими дверями, как в торговой лавке, двухэтажный. Когда-то наверняка добротный, как и все здесь у лесных людей, и опрятный. Сейчас он производил жалкое впечатление. Половина высокого крыльца была просто разворочена. На стенах тоже виднелись следы гари. Разбитые ставни валялись в пыли, дверь отсутствовала, да и косяк был раскурочен. Дюк подошел ближе, стараясь рассмотреть нечто странное, висящее на чудом оставшемся целым единственном столбе бывшей веранды. Сейчас... превращенный в кучу обломанных деревянных досок, которые могут сгодиться разве что для разжигания костра. Там, На уровне глаз дознавателя висел кожаный мешок, тщательно завязанный, довольно пухлый. Его удерживал кинжал. Небольшой, метательный, с рукоятью, на которой были вырезаны защитные знаки. Дюку это оружие было хорошо знакомо, как и нашивка стража, прикрепленная к мешочку. Нашивка, так похожая на его собственную, с одним отличием. Аккуратно вышитый наверху буквой «Л». К шнурку мешка был примотан кусок пергамента. Дознаватель стал распутывать хитрый узел. Обычно ему удавалось это легко, но сейчас пальцы немного дрожали от нервного ожидания. Уже даже не надежды, а чуда. Дюк справился с узелком, как его учил когда-то друг. Развернул неловко послание, наполовину измяв его. Впился взглядом в буквы, написанные знакомым почерком. Немного неровные, с жутким наклоном вправо. Сколько он не учил Луиса, тот так и не освоил искусство письма на должном уровне. Ошибок у него всегда было много. Но сейчас дознавателю было не до этого. «Привет, Дюк», – писал Луис. «Уверен, его светлость пошлет за нами именно тебя. Письмо перед тобой, но я не уверен, что нам выпадет повидаться. Ты уже знаешь, лес забит нежитями. Вчерашняя ночь далась нелегко. Верзила погиб. Везунчик дезертировал. Но я его не виню. И надеюсь, что его удача даст ему шанс выбраться живым. Утром я уговорил старосту переправить всех жителей, кто еще жив, на тот берег, за реку Пэй. Это шанс выжить. Жанет я отправил вперед с детьми и стариками. Мы с Кривым пойдем с последним обозом. Возможно, повезет успеть до темноты. Оставляю тебе вонючее зелье из местных трав. Оно не подпускает нежитей. Если ты попал сюда в нехорошее время, ночь в доме со своим отрядом переживешь. Еще они боятся воды, помня колодцы. Если боги милостивы, увидимся на том берегу. Если встретимся на этом, немедли бей. Это буду уже не я». Чуть ниже была еще одна короткая запись. «Позаботься о Мыл». Дюк опустил пергамент. Он не знал. Не смог бы даже себе объяснить, что сейчас чувствует. Наверное, немного радости. Жанет точно должна быть жива и даже в безопасности. Еще грусть от потери Верзилы. А заодно и от того, что удача все же отвернулась от везунчика. Хотя вроде бы с фактом его смерти страж уже немного свыкся. Но, наверное, все это перевешивало беспокойство за судьбу друга и нехорошие предчувствия, что там на берегу Пэй они все же вряд ли встретятся. В этом письме было слишком много от прощального послания. За своими размышлениями Дюк даже не сразу заметил, что уже не один. Мэл стоял в двух шагах от него, непривычно молчаливая и тихая. Так похожая на простую девчонку, с беспокойством и даже болью в глазах. В этот момент слишком беззащитную. Дознаватель понимал, что, возможно, совершает ошибку, но все же он молча передал ей письмо. «Пусть лучше знает все, честно, и будет готова». Она читала быстро. Дюк сам учил ее этому искусству. Тогда же, когда заставлял друзей писать под его диктовку, чтобы исправить почерк. Мэл тоже выводила слова вместе с Жанет и Луисом. У девочки получалось лучше. Мак отдала ему пергамент. Как ни странно, она улыбалась. С трудом, но ей послание не показалось прощанием. Скорее, она еще больше захотела верить. Со всем своим упрямством и свойственным юности максимализмом. «Оставь себе», — сказал ей Дюк. «Что у нас?» «Теперь я понимаю». Она старалась казаться серьезной и деловой, взрослой и сильной. «Тут везде есть какие-то отрывочные и неясные следы магии. Это от этого зелья. Похоже, оно работает. А так в домах пусто, я 3 проверила». «Лишняя защита — это всегда к лучшему», — рассудил дознаватель. «Найди Мигеля и Трана, надо готовиться к ночи. Мы все равно не успеем до темноты». Мэйли кивнула. Снова чуть улыбнулась и поспешила прочь. Дюк тяжело вдохнул и нехотя обернулся. Присутствие Алики он почувствовал еще во время разговора с магом. Воительница стояла в дверном проеме дома старосты, чуть облокотившись на уцелевшую часть косяка. Вид у нее был привычный, спокойный. Ни вопроса на лице. Ничего другого, указывающего на ее возможный интерес к услышанному. Или даже на обычное любопытство. И, наверное, именно из-за этого ее спокойствия Дюк вдруг решил объясниться. «Луис и Жанет я знаю еще с войны», — глядя на пыль у себя под ногами, стал рассказывать он. «Как-то сошлись. Потом я промышлял полгода в охране купцов, но Луис привел меня в стражу. У них с женой был домик на территории казарм. Я был тогда в их отряде и жил у них. Мэйли Жанет буквально подобрала на улице. Учила, растила, воспитывала. Своих детей они еще не завели, и девчонка у них была как приемыш. Талантливый, пусть и своенравный ребенок. Так, когда у меня появился свой отряд, Мэл досталась мне от друзей как подарок. Она так и живет в их доме. Даже сейчас. Они ее семья. Он чуть замялся, но потом все же признался. Они и моя семья. Алика спрыгнула на землю с обвалившегося крыльца. Посмотрела на дознавателя все так же спокойно. «На войне многие нашли себе такие семьи не по крови, по духу», — сказала она. А потом задала тот вопрос, какой он совсем не хотел услышать. «Честно, у них есть шанс?» «У Жанет», — нехотя выдал Дюк. «Луис, боюсь, вряд ли». Воительница чуть помолчала. «Не волнуйся». Теперь в ее по-прежнему спокойном и ровном тоне послышалось нечто, что-то теплое и обнадеживающее. «В любом случае, я присмотрю за девочкой». Дознаватель не стал благодарить ее очередной раз. И снова только кивнул. «А что увидела в доме?» Сменил он тему. «Следы обороны», — тут же коротко доложила Алика совсем другим тоном, будто только что и не слышала его откровений. «Люди не просто так сдались. Они сражались, но явно не в эту ночь. Следы старые. Но там можно переночевать и сегодня». «Да». Дюк тоже считал этот дом лучшим укрытием. «До темноты меньше часа. Надо успеть подготовиться». Из-за угла того самого дома старосты вынырнул Мигель. «Дюк!» Тут же перешел он к делу. «Я думаю, уйти удалось многим. Видел, что детские вещи были собраны, почти нет провианта и оружия. Но во многих дворах и домах кровь. Погибло, похоже, тоже немало». «Если бы просто погибло», — напомнил дознаватель. «У нас есть шанс ночью пересчитать тех, кто придет в свои дома нежитью. Как понимать, почти нет провианта?» «Животных убили». Тон лучника стал унылым. «Даже кур вырезали. Есть овощи кое-где на грядках». «У нас запасов еды не так много», — рассудил Дюк. «Придется обходиться остатками их урожая». «Вряд ли», — заметила Алика с явным весельем. Воительница чуть мотнула подбородком, призывая посмотреть влево. По дороге в их сторону гордо вышагивал Тран, неся в руках целую связку колбас. «О!» — усмехнулся Мигель. «Наш здоровяк на простую картошку бы не согласился». «Тащи картошку», — возразил ему воин. «Там еще в одном подвале есть солонина. Я смогу приготовить похлебку». «А где Мэйли?» — оглядывая пустые дворы, спросила Алика. «Несет какие-то горшки», — пояснил Тран. «Там вроде что-то заготавливали на зиму. Нам все сгодится». Девушка появилась из-за того же угла, откуда до этого пришел лучник. Дюк не удивился. Скорее всего, маг искал именно Мигеля. Девчонка явно к этому парню неровно дышит. Главное, чтобы лучник ее не обидел невзначай. Дознаватель тут же нахмурился. Как-то он быстро принял на себя заботу о Мэйли. В целом он понимал, что сделал это давно. Просто сейчас это было как-то как признание, что он уже не надеется видеть Луиса живым, и начинает выполнять его последнюю просьбу. А Мэл подошла ближе, поставила на землю запечатанные глиняные горшки. «Тут маринады всякие», — сказала она. «Вроде со специями. Остро должно быть». «Тогда хорошо», — улыбнулся ей довольный Мигель. «Жаль, пива нет». «Бой впереди», — напомнил Дюк. В ответ лучник лишь пожал плечами и стал помогать Трану собирать костер. «Подождите», — остановила их воительница. «Если нас ждет такая ночка, может, побережем дрова? В бою огонь нужнее. В доме есть печь. Можно готовить там. Топить будем сломанной мебелью». «Если зелье, которое нам оставили, реально подействует», — подумав, решил дознаватель, — «то лучше еду готовить в доме. До темноты осталось слишком мало времени. Поедим там, даже когда они придут». «Ну да», — охотно поддержал его воин. «Еда под рукой всегда кстати». «А дрова вообще-то не проблема», — заметила маг. «Вон сколько хлама у каждого двора». «Тащи еду в дом», — распорядился Тран, глядя на Мигеля. Я пойду соберу побольше досок. Лучше вдвоем, это быстрее, возразил лучник. Алика, ты умеешь готовить? Он еще немного стеснялся обращаться к дворянке так запросто. Вперед! Вместо воительницы поторопил их дюк. Справимся. И сам первым шагнул в дом старосты. Он всегда отлынивает от готовки, пробурчала Мэл. Ты на своих каблуках туда залезешь? Дознавателю было не до ее ворчания. Крыльцо отсутствовало, а вход оказался довольно высоким. Воительница легко обошла дюка, поставила ногу на небольшой штырь, оставшийся целым, и вскочила наверх, в дверной проем. «Давай сюда все это», — сказала она девушке. «А потом я затащу тебя наверх». «Если ты на самом деле умеешь стряпать», — дознаватель вернул себе право командовать, — «займись едой. Я укреплю тут пару досок, чтобы легко мог забраться каждый. Мэл, отдай ей продукты и погуляй пока». Обе девушки одинаково послушно кивнули и занялись тем, что им было велено, что дюка крайне обрадовало, потому что на самом деле плотник из него был так себе. Не хотелось казаться неуклюжим в их глазах. Он прекрасно знал, что обе не удержатся от комментариев.